Глава 16. Шахта. Дэйв Эрл открыл глаза. Сознание постепенно возвращалось к нему. Откуда-то издалека он услышал глухой и знакомый голос Кома. «С возвращением, Дэйв! Ох, и напугали вы меня!» «Сколько я был без сознания, Ком?» – прошептал Дэйв. «Около суток, Дэйв». Возникли в его голове слова Кома, каждое из которых отозвалось дикой головной болью. «Когда меня схватила эта зубастая тварь, Плантаглот, вы упали, ударившись головой, и тут же потеряли сознание». Эрл попытался пошевелиться. Боль пронзила его тело от макушки до пальцев ног. Наконец он с трудом сел и ошалело оглянулся по сторонам. Вокруг были разбросаны навигационные карты, какие-то мелкие приборы и обломки мебели. Попробовав встать, Дэйв вновь ощутил прилив боли, но уже не такой сильный, как в первый раз. Он ощупал голову. На пальцах осталась кровь. Напрягшись всем телом, он поднялся, что далось ему с трудом, так как голова кружилась, и, шатаясь, подошел к прямоугольному отражателю, начищенному и отполированному куску металла, встроенному в стену. Посмотрев в него, Дэйв скривился. Волосы на его голове слиплись, запекшаяся кровь на макушке указывала на то, что там имелась рана. Держась за стены, Дэйв направился в отсек для отдыха. Там, с трудом раздевшись, он спустился по ступенькам в бассейн и дал команду заполнить его. Через полминуты тот заполнился приятно пахнувшей травами водой. Головокружение не отступало и усиливалось. Полежав в такой воде около 10 минут, силы понемногу восстанавливаются, тело наливается бодростью, мышление становится четким. Эта вода, а точнее настои трав, которые были в ней растворены, обладала целительными свойствами и давно использовалась атлантами в оздоровительных целях. Дэйв погрузился в нее с головой, а затем, вынырнув, просто сел, пристроив голову на специальную выемку в стене. Пока лечебная вода и исходивший от нее запах оказывали свое целительное воздействие, заживляя рану, успокаивая нервную систему, Эрл задремал. Пришло видение, будто он и Лия, взявшись за руки, стоят на обрывистом берегу широкого канала, окружавшего дворец города Солнца, и смотрят за медленно поднимающимся с востока красным диском горящего светила. Всю ночь они не смыкали глаз. Всю ночь Эрл постигал тайну ласк и нежных объятий, открытую ему этой темпераментной арийкой. Ее черные волосы, резко контрастирующие с белой кожей лица и плеч, развиваются на ветру. Вот она поворачивает голову и смотрит на него своими огромными, карими, почти черными глазами, полными восторга и любви. Любви, которую он, белый атлант, смог испытать сам. Дэйв ощутил невероятное блаженство. Но вдруг, откуда ни возьмись, налетели черные тучи, закрыв собой рождающийся рассвет. Порывы ветра сбивали с ног. Лия прильнула к нему, но ветер вырывал хрупкое тело Арики из его рук. Наконец, пальцы его разжались, не в силах удержать девушку. «Лия!» — крикнул Дэйв вслед уносимой ветром вдаль Арики. «Лия!» Эрл открыл глаза и мотнул головой, отгоняя видение прочь. Головокружения не было, и тело его налилось силой. Проведя рукой по голове, Дэйв отметил полное отсутствие раны. Ничего не болело. Лишь сон, который увидел Дэйв, не давал ему покоя. Он чувствовал, что что-то произошло, но понять, что именно, он не мог. Эрл встал, вышел из бассейна, обтерся полотенцем и оделся. Еще раз мотнув головой и убедившись, что боли нет, он прошел в пилотскую рубку. «Как наши дела, Ком? Где мы находимся и что случилось?» – мысленно спросил Эрл. «Вы хорошо выглядите, Дэйв», – сподхалимничал полевой разум. «Ком, прекрати». «Ладно, начну по порядку». Мысленный прием речи Кома все же вызвал дискомфорт в голове, и Эрл непроизвольно морщился, слушая. «Как наши дела, сказать определенно не могу. Одно ясно, вы живы, а это уже неплохо. У меня же незначительные поломки в интеллектуальной системе, и я над ними работаю. Корпус несколько помят, но пробоин нет. Где мы находимся? Это наиболее сложный вопрос. Я могу включить режим прозрачности, и вы сами все увидите, если пожелаете. Одно ясно, мы находимся в пещере, возможно, очень глубокой. И, скорее всего, это где-то на границе между мрачным и неистовым морями. А вот о том, что случилось, я могу вам рассказать следующее. Плантаглот не стал долго раздумывать. Он схватил меня своими огромными зубами. Его любопытство зашло слишком далеко. Об этом мы не подумали. Наш план выплыть по коридору вслед за ним провалился. Челюсти его необычайно сильны. Вы же знаете, Дэйв, что моя броня далеко не из самых худших в Атлантиде, но тут... Едва он сомкнул их на моем корпусе, я подумал, что мы с вами зря затеяли это предприятие. Было впечатление, что меня вот-вот раздавит. Но в это время монстр ослабил хватку. Вы уже находились без сознания, когда эта тварь, зажав меня в зубах, потащила сквозь чащу водорослей, срезая их на ходу, куда-то на северо-запад. Через некоторое время заросли стали редеть, и в конце концов плантаглот вынес нас из этого растительного капкана. Но с этого все только началось. Меня закружило так, что я вообще перестал понимать что-либо. Внезапно плантаглот разжал свои ужасные челюсти, и в тот же момент ко мне присосались огромные щупальца. Через секунду передо мной пронеслась другая, и я заметил, что она сжимает шею плантаглота, обвившись вокруг нее. Глаза зубастой твари были закрыты, тело извивалось, вода пузырилась вокруг. А потом все стихло, но меня продолжала тащить куда-то невиданная сила. К моему корпусу прилепились присоски огромного щупальца. Тогда я понял, что это гигантский спрут, о котором, впрочем, как и о плантаглотах, сложено немало легенд и мифов. Я не верил себе, но факт был неоспорим. Сопротивляться было бесполезно. Я определил координаты. Глубина примерно 671 метр. Через некоторое время эта тварь, резко развернувшись под прямым углом, ринулась куда-то вниз. Это была бездна. Я не мог определить расстояние до дна. На глубине около 2 километров я стал прощаться с жизнью. Такого давления мои стены долго вынести не могли. И когда я приготовился к тому, что вот-вот буду раздавлен, спрут снова изменил курс. Давление стало падать, и я понял, что он несет меня вверх. Рассчитав параметры его скорости и погружения до того момента, как он изменил курс и снова стал всплывать, я определил примерную глубину – 1 километр 457 метров. Но потом… Потом я уже вообще ничего не понимал. Эта тварь постоянно меняла направление, то вверх, то вниз, и в конце концов… Я определил, что она несет нас по заполненному водой тоннелю, огромному тоннелю вверх под углом 134 тоя. Но самое интересное было потом. Эта тварь отвязалась. И что поразительно, вокруг не было воды, и я приземлился на что-то твердое, как будто она аккуратно положила меня куда-то. Давление было таким же, как на поверхности, правда, вокруг была кромешная темнота. Тогда я включил освещение. Определять координаты было просто бесполезно. Теперь и вы можете увидеть то, что предстало передо мной. Стены корабля стали прозрачными. В свете, испускаемом Вимая, показалась огромная пещера. Переводя взгляд, Дэйв видел в ярком свете то искрящиеся брызги водопада, то блеск капель на камнях, глыбах и стенах. Гигантские сталагмиты торчали то тут, то там, словно вечные часовые в непроглядном мраке. Сталактиты огромными сосульками причудливой формы свисали с потолка пещеры, образуя в некоторых местах гигантские колонны. Справа от лежащего на камнях корабля, из-под стены, образующей грот, бежал ручеек, стекая в огромное озеро, откуда, видно, и вынырнул спрут, положив корабль на камни. Озеро было и впрямь огромным. По крайней мере, противоположного берега видно не было, но это было еще не все. Между камнями, сталактитами и сталагмитами Дэйв четко разглядел корпуса беспорядочно валявшихся атлантических вимайя. Здесь были и допотопные парусные лодки с обломанными мачтами, вимайя открытого типа, бороздящие сейчас воздушное пространство Атлантиды, и новейшие психоэнергетические вимайя сродни кораблю Эрла. Все это блестело и переливалось в свете, испускаемом кораблем. Несомненно, все они были принесены сюда этим чудовищем с щупальцами. Но где же тогда экипажи? Скажи, Ком, за эти сутки, что я был без сознания, видел ли ты здесь хоть одно живое существо? Нет, Дэйв, мне тоже это кажется странным. Может быть, атланты находятся внутри кораблей? Правда, во многих из них спущены трапы. Если их пассажиры вышли и умерли в этой пещере... Тогда должны быть их трупы или скелеты на худой конец, но ни того, ни другого здесь нет. Я уже осмотрел пещеру, насколько это возможно. В той стороне... Свет пополз по стене. Есть какой-то ход. Луч света выхватил в стене черную дыру. Может быть, они ушли туда? Ком, могу ли я выйти наружу? Да, Дэйв. Давление в пределах допустимого. Есть чем дышать. Правда, это будет несколько затруднительно. Температура около 8 баров. Плюс 4 градуса по Цельсию. Наденьте термокостюм и возьмите дыхательную маску. Через несколько минут Эрл, захватив с собой игломет, способный выстрелить двумя по очереди залпами острозаточенных металлических игл и светящийся жезл, спустился по трапу. Перстень с оракулом он на всякий случай оставил на корабле. Материал термокостюма герметично облегал кожу и был скользким. «Мало ли, еще соскользнет с пальца», — подумал Дэйв. Он зажег жезл и, осторожно ступая по мокрым камням, направился к одному из рядом лежащих Вимая. Это был брешийский транспортный корабль, предназначенный для межконтинентальных полетов из Брешии в Талтекан и обратно. Около 2 месяцев назад один из них пропал над водами Мрачного моря. Это был, несомненно, тот самый корабль. Обшивка его хорошо сохранилась, на ней еще не видно было солевых наростов. Трап был откинут. Дэйв поднялся по нему внутрь. Повесив игломет на плече, Дэйв шагнул в первый отсек. Это был пропускной фильтр, служащий для проверки полетных жетонов и прочих документов, необходимых для допуска на борт Вимая. Внутри царила тишина и мрак. Вимая был мертв. Системы жизнеобеспечения и контроля отключены. Здесь все было перевернуто вверх дном. Повсюду валялись использованные дыхательные трубки, погасшие жезлы, пустые продуктовые амфоры и вазы, пергаментные свитки, одеяла и прочее. Дэйв, переступая через валявшийся на полу и теперь никому уже не нужный мусор, зашел в открытый проем, ведущий в пассажирский салон. Тут царила та же картина. Куча мусора, пустые кресла и лежаки. Где же все? Что здесь произошло? Пройдя дальше, Дэйв поднялся по маленькой лестнице в пилотский отсек. Здесь также было пусто. Магический шар тускло светился. Вимая исчерпал почти всю свою энергию, но Эрлу это было все равно. Его волновало только то, что за информацию содержит шар. Дэйв сел в пилотское кресло и возложил на шар ладони. Поверхность его была холодной. Расслабившись, Дэйв произнес заклинание, но корабль не ответил. Эрл осторожно снял шар с его ложа, отщелкнув держатели, и бросил на пол. Тот покатился по полу и, наткнувшись на стену, погас. На дне ложа находился кристалл, информационный лид, впитывающий в себя всю информацию, прошедшую через магический шар. Дэйв осторожно взял его и повертел перед глазами. Посветив жезлом по сторонам, он отправился обратно. Не дойдя до своего Вимая несколько метров, он остановился и прислушался. В полной тишине раздавались чьи-то шаги. Дэйв обернулся, направив в сторону исходящего из темноты звука игломет. Никого не было, но шаги все не прекращались, иногда переходя на бег. Они были вокруг, то удаляясь, то приближаясь. «Капли», — понял Дэйв. «Это всего лишь капли с потолка». Зайдя в свой корабль, он быстро добрался до пилотского отсека и вставил лид в ложе на приборной панели. «Ком!» — крикнул про себя Дэйв. «Покажи все, что находится на этом лите. Я буду в отсеке для отдыха». «Хорошо, Дэйв. Только зачем так орать? Я не глухой». «Прости, Ком, просто я нервничаю». «Нет ничего хуже Дэйва, неврастенника», — пробурчал корабль. Эрл на ходу погрозил пальцем стенам корабля. Пройдя в отсек для отдыха, где, кстати, тоже было далеко не все в порядке, Дэйв сел на диван. Ему было не до уборки. «Давай, Ком, посмотрим». «Пожалуйста», — безразлично произнес Ком. «Что именно вас интересует?» «Записи. Меня интересуют личные записи командира, его последние записи. Каким образом сюда попал этот Вимая, догадаться нетрудно». «Нет, ничего проще», — высокомерно произнес Ком. «Закройте глаза и расслабьтесь. Это будет что-то похожее на сон наяву. Вы будете видеть живую картинку, которую я передам в ваш мозг. Ваше внутреннее око воспроизведет ее». Эрл закрыл глаза и через секунду увидел фигуру сидящего в кресле пилота, одетого в стандартную серую форму командира гражданского Вимая. Это был белый атлант. Брешиец был молод, но морщины уже успели тронуть его осунувшееся лицо. Глаза его запали, взгляд его был печален. Безысходность читалась в этом взгляде. Безысходность и страх. Командир произнес: «Если когда-нибудь кому-нибудь удастся услышать меня, знайте, что мы боролись. Боролись до конца. Сегодня я похоронил последнего из нас. Запасы давно кончились, а на одной воде долго не протянешь. Все умерли. Умерли от голода и безысходности в создавшейся ситуации. Ужасная тварь притащила нас сюда. Сначала мы думали, что это наше спасение, но вскоре поняли, что это не так. До комнаты мне еще шагов 20, но я чувствую, что силы покидают меня. Я уже не хожу, а ползаю на брюхе в полной темноте. Я Ролл, отчаявшись найти путь к спасению, сейчас ухожу в бездну». Пилот попытался встать, но безвольно упал в кресло. Видение исчезло. «Ком, покажи, что было перед этим. Что за комната? О чем он говорит?» «Пожалуйста, Дэйв. Но в том, что он будет рассказывать, мало приятного». «Ничего, Ком. Мы сейчас находимся в том же положении, что и наши предшественники. Надо знать все, чтобы не повторять их ошибок». Дэйв снова увидел командира с уставшими глазами и осунувшимся лицом. «Попытка нырнуть в бездну на Вимайе не увенчалась успехом. Гигантский спрут был там, он схватил корабль и принес его обратно. Нас становится все меньше и меньше. Из 45 пассажиров корабля в живых осталось трое. Еще трое, Талтек, Таец и Арийка, уже давно ушли вдоль берега озера искать выход и до сих пор не вернулись. Припасов, что они взяли с собой, надолго не хватит. Связь с ними оборвалась через 28 стандартных лунных часов. Последнее, что удалось услышать от них, это испуганный возглас Талтека и Игарда. О, духи, этого не может быть! Больше попыток идти вслед за ними никто не предпринимал. Перенести свои тела в пространстве отсюда невозможно, оно замкнуто. Мы уже потеряли счет времени. Энергии нашего Вимая скоро не хватит для обогрева и освещения. Сегодня умер Давутх. Теперь нас осталось трое, Жорт и Ярая уже не могут ходить. Они очень плохи и практически не приходят в сознание. Их крики в бреду сводят меня с ума. Я приношу им воду из ручья и смачиваю потрескавшиеся губы. Есть уже нечего. Мы съели даже ремни и обувь. Иногда удается поймать мокрицу или мелкую слепую рыбешку в озере, но подходить туда опасно. Лучше умереть от голода, чем впасть этой ужасной морской твари, принесшей нас сюда». Утром я оттащил тело Давутха к озеру и столкнул его в воду. Не прошло и нескольких минут, как озеро забурлило. Это спрут приплыл и утащил труп в бездну. Он словно караулит и ждет очередного мертвеца. Сначала мы пытались хоронить умерших у таинственной стены, но вскоре мы решили этого не делать. Лучше уж так, в озеро. За все время, что мы находимся здесь, мы обследовали всю пещеру. Выхода нигде нет. Правда, есть таинственная стена, в которой вырезан тоннель, ведущий неизвестно куда. Несомненно, что он был проделан в скале мыслящим существом. Более того, существом или существами, знающими толк в искусстве обработки камня. По всей видимости, это их гигантские каменные статуи стоят у входа. Мы много раз пытались пройти в тоннель, но лишь нескольким из нас удалось углубиться в него на 10-15 метров. Все, кто предпринимал попытки пройти туда, рассказывали одно и то же. С каждым шагом в голове усиливается шум, который по мере продвижения переходит в пронзительный свист. Голову словно разрывает изнутри. Из носа и ушей начинает идти кровь. Вынести это просто невозможно. Те же, кто смог пройти дальше всех, рассказывают, что в конце тоннеля видны две пары ужасных горящих зеленых глаз. Двое из нас, разжившись энергетическими посохами на одном из мертвых военных Вимая, попытались выстрелить по ним, но все закончилось тем, что они, не успев даже нажать на пусковое устройство, сошли с ума. Да-да, именно так. Я видел их перекошенные от ужаса лица, когда они, бросив оружие, сломя голову, побежали в сторону от тоннеля и забились в одну из многочисленных ниш в стене. Когда мы вытащили их оттуда, они не переставали твердить одно и то же – «Духи тьмы, два чудовища, львы с орлиными головами. Они открывают свои пасти, клювы и свистят. Их голоса невыносимы, они леденят кровь, они близко!» И отмахивались от нас руками, словно мы и есть эти духи. Через некоторое время они оба, совсем потеряв контроль над собой, бросились в бездну. Образ командира исчез. «Так-так-так, Ком, я думаю, что смотреть больше нет смысла. Мы с тобой влипли, это ясно». «Да, Дэйв, похоже на то. Но никогда не стоит отчаиваться. Совсем недавно мы уже думали о смерти в этой дурно пахнущей жиже мрачного моря. «Пойду-ка я поищу эту таинственную стену и тоннель», — задумчиво произнес Эрл. Игломет брать с собой не было смысла. Напасть на него никто не мог. Корабль направил больше света на то место, где в стене зияла черная дыра. Запавшись еще одним световым жезлом на всякий случай, Дэйв встал и решительно направился в темноту пещеры. Скарабкавшись по камням наверх, он оказался около зияющего в стене прохода. Внутри было темно. Дэйв, поежившись, включил жезл. Стены прохода осветились, отбрасывая причудливые тени. Дэйв двинулся по коридору вперед. Коридор галереи был невысок, и Дэйву приходилось идти, согнувшись, а через несколько мер встать на четвереньки. На голову ему падали капли воды, но Дэйв, одетый в термокостюм, не замечал этого. Через 15 метров коридор резко оборвался. Эрл остановился на краю уступа, чуть было не сорвавшись вниз. Подняв жезл вверх, он увидел, что находится на краю просторной залы. Вытащив из-за пояса второй жезл, Дэйв зажег его. Зала осветилась почти полностью, кроме дна, куда свет еле проникал. Под сводами потолка бродили и дрожали тени. На противоположном ее конце Дэйв различил еще один проход, по бокам от которого стояли две гигантские статуи, головы которых упирались в потолок. Ноги их были широко расставлены. Между пальцами на ступнях были перепонки, что отдаленно напомнило Дэйву лапы пресноводных гигантских жаб, населяющих заросшие водоемы бреши. Руки были скрещены на узкой груди. Тело было тонким, непропорционально росту. Голову Дэйв различал с трудом, и как ни старался всматриваться, видел лишь смутные очертания лица без носа. Дэйв посветил вниз. Уступу были навалены булыжники, образуя горку, уходящую под откос далеко в темноту. Эрл осторожно перелез через край уступа и спрыгнул вниз. Еле удержавшись, чтобы не покатиться кубарем по острым камням, он стал осторожно спускаться. Наконец он достиг дна и поднял голову вверх. Уступа видно не было. По всему было видно, что погибшие в этой пещере атланты накидали камней и булыжников, чтобы смочь спуститься в зал. Эрл направился в сторону прохода в стене. Он уже понял, что именно о ней говорил командир. Каждый его шаг отдавался эхом от стен. Подойдя к статуе, Дэйв смог оценить ее гигантские размеры. Рост Эрла был немаленьким, ни много ни мало за 2 метра, но его макушка едва доходила до середины голени каменных великанов. Дэйв еще раз задрал голову вверх. Казалось, что страж непроходимого тоннеля склонился и смотрит на Эрла из темноты. Вдруг Дэйв ощутил еле заметный толчок. Стены комнаты завибрировали, и в пустоте пронесся тихий гул, отражаясь от стен и медленно угасая. Вслед за ним произошел второй толчок. Дэйв еле удержался на ногах, схватившись руками за ступню статуи. Сверху полетели мелкие камни, громко ударяясь об пол залы. Гул нарастал, но внезапно оборвался. Эрл замер, ожидая третьего толчка, но его не последовало. «Только землетрясения и не хватало», — подумал Дэйв. Подождав еще чуть-чуть, он отпустил руки от статуи и, повернувшись, посмотрел в сторону тоннеля. «Что ж, проверим, такой ли он непроходимый». Дэйв решительно шагнул в проем. Ничего не произошло. Он сделал еще шаг, потом еще и еще. На 6-м шаге в его голове раздался нарастающий шум. На 8-м шум перешел в пронзительный свист. На 9-м Эрл понял, что стараться идти дальше не стоит, если он не хочет лишиться рассудка. Дэйв попятился назад. Наконец, выйдя из тоннеля, он побрел, опустив голову к своему Вимае. Командир оказался прав. Выхода через этот тоннель не было. На подходе к кораблю вновь раздался подземный толчок. На корабль посыпались осколки сталактитов, с треском разбиваясь об обшивку. Пройдя в отсек для отдыха, Дэйв сел на кровать и снял с головы скользкий шлем термокостюма. «Ком, теперь, наверное, нам не спастись. Тоннель непроходим. Я не знаю, что это, но это невыносимо». Дэйв рассказал Кому о своем путешествии во мраке. «И потом я чувствовал толчки». «Да, Дэйв. Мы находимся в зоне недалеко от центра начинающегося землетрясения. вернее, скалотрясение. Корабль и Эрл не догадывались, что до них дошли тектонические волны землетрясения, эпицентром которого являлся бывший остров Башни Оракула. «Боюсь, если так будет продолжаться, нас просто завалит в этой пещере. Я тут покопался в своих мозгах. Судя по вашему рассказу, мы находимся в сложной пещерной системе, состоящей из колодцев, соединенных галереями. Иначе говоря, в шахте. И эти колодцы ступенеобразно поднимаются к поверхности. Значит, выход должен быть». «Знаешь, Ком, я уверен, что выход найдется. Этот головоногий монстр притащил нас сюда не просто так, я чувствую». «Да, я знаю, он питается мертвечиной. Умная тварь. И еще, Дэйв, озеро начало выходить из берегов. С потолка уже не капает, а льется вода. Маленький ручеек превратился в солидный ручей. Если нас не завалит, то затопит. Хорошая альтернатива, не правда ли?» «Подожди, Ком. Мне еще раз надо сходить к тоннелю. Необходимо проверить одну догадку». Эрл встал. Мысли его путались, сердце бешено колотилось. Но вдруг на него снизошло прозрение. Ведь эти статуи, судя по древним описаниям внешности, сынов богов. Очень даже походят на них. Эрл открыл ящик стола и вытащил оттуда перстень. Быстро сняв термокостюм и переодевшись, Дэйв натянул перстень на палец. Оракул был едва заметен в корабельном свете. «Попытка дарует надежду», — мысленно подбодрил себя Дэйв. Прихватив веревку и светящиеся жезлы, Эрл выбежал из корабля и ринулся вверх, в сторону первого прохода. По камням ручейками сбегала вода, и Эрл несколько раз съезжал вниз, разорвав одежду и содрав кожу в нескольких местах. Но теперь остановить его ничто не могло. Дэйв верил в успех. Пробежав первый проход, он спрыгнул с уступа вниз. Не удержавшись, скатился до дна зала, набив себе многочисленные шишки и ссадины. В зале воды набралось уже по щиколотку. Один из жезлов внезапно погас. Дэйв выхватил второй и зажег его. Энергия его тоже была на исходе. «Ничего», — думал Эрл, — «мне только добраться до тоннеля, а там судьба все расставит на свои места». Наконец он достиг входа. Шлепая ногами по прибывающей воде, он считал шаги. 2, 4, 6. Жезл в его руке последний раз вспыхнул и погас. Дэйв отбросил его в сторону, вытянув вперед руку. Оракул в полной темноте вспыхнул ярко-белым светом. 8, 10, 18, 22, продолжал считать Эрл. Никаких таинственных зеленоглазых чудовищ видно не было. Он настолько увлекся, что не заметил того, что никакого раздирающего голову свиста он теперь не чувствовал. 38, 40. Дэйв остановился. Он вышел из тоннеля и теперь стоял в очередной зале, которая была намного меньше предыдущей. В ярком свете, излучаемом оракулом, Эрл различил написанные на стенах яркие картины, изображающие Арию, Солнце, другие планеты и звезды. И там, между этих планет и звезд, летело множество нарисованных странной формы летательных аппаратов. Многие из них были яркими точками на фоне звездного неба. Картины были столь реальны, что казалось, планеты, звезды и корабли движутся по ним, по своим замысловатым траекториям. В 5 метрах от входа в залу Дэйв увидел то, о чем говорили сошедшие с ума атланты. Это были действительно невиданные чудовища. Тело их было телом льва, а головы напоминали головы горных орлов. На их спинах, спускаясь на бока, были сложены обтянутые морщинистой кожей крылья с белым оперением по краям, а тело было сплошь покрыто ярко-рыжей шерстью. Глаза их были закрыты. Эти чудовища дышали, шумно втягивая воздух через отверстия в огромных клювах каждые 2 минуты и со свистом выпуская его. Они сидели на задних лапах, и создавалось впечатление, что они спят. Эрл осторожно прошел мимо них, часто оборачиваясь, чтобы посмотреть, не проснулись ли эти твари. Но это было не главное. В центре зала, на огромном валуне, искусно оттесанном, возвышалась величественная, по меньшей мере, 5-метровая фигура. Эрл подошел поближе и посмотрел вверх. Высоко, с потолка, падал бледный луч света, но не солнечного, а какого-то искусственного, слабо освещая таинственную фигуру. Она была словно живая, но в то же время живой ее назвать было нельзя. Эрл дотронулся до нее пальцем. как камень, но это был не камень, это была плоть. Гладкая, холодная, с прозрачной кожей, через которую можно было смутно рассмотреть внутренности. Казалось, что это существо просто замерзло и затвердело. И никаких признаков разложения или мумификации. Волос оно не имело. Странные глаза со спущенными вниз внутренними углами были закрыты. Носа не было, но на том месте, где он должен быть, имелось углубление, разделенное перегородкой. Рот маленький, очень маленький. От нижнего края странного носа до верхнего края рта шла глубокая расщелина. Узкая грудная клетка, руки длинные, вытянуты вперед и полусогнуты в локтях. Ладони раскрыты и повернуты вверх, с слегка расставленными пальцами. Между пальцами перепонки, доходящие до средних фаланг. Ноги скрещены впереди тела особым образом. Из одежды имелась только набедренная повязка и золотые браслеты на руках. На скрещенных ногах стояла чаша с углублением в центре. Создавалось впечатление, что это замерзшее существо возносит руки к небу, прося хоть чуть-чуть пищи в свою чашу у богов. Кто это мог быть? Неужели лемуриец? Но почему здесь? Пронеслось в голове Дэйва. Тут в его памяти всплыли слова советника из Красных Атлантов. «И тогда сыны богов покинули землю, но единицы остались в состоянии Тори». «Единицы», — повторил Эрл вслух. Он еще раз огляделся. Зала была замкнутой. Никаких проходов, кроме того, откуда зашел Эрл. Что дальше делать и где искать выход, он не знал, а вода все прибывала и прибывала. Тут его взгляд упал на дно чаши. Углубление в ней было выполнено в форме округлого многоугольника. Эрл поднял руку и посмотрел на горящий оракул. «Может быть...» Дэйв нажал на камень и провернул его в сторону. Тот легко поддался, оставшись в его пальцах. Осторожно поднеся камень к углублению, Эрл разжал их. Камень точно вставился в отверстие. Вопреки ожиданиям Дэйва, ничего не происходило. Лишь ветерок, взявшийся неизвестно откуда, обдал холодом лицо Эрла. «Все это бесполезно», — подумал Эрл. «Мне никогда не выбраться отсюда». «Если не знаешь выхода», — раздалось в голове Эрла. «Это не значит, что его нет». «Кто здесь?» Эрл отпрянул назад и стал вертеть головой по сторонам, как сумасшедший. «В оракуле есть и частичка моей жизненной энергии». «Энергии моих меморов. Я ждал тебя». Эрл посмотрел на окаменевшую фигуру. В ней не было никаких перемен. «Ты лемуриец?» — крикнул Дэйв, озираясь по сторонам. «В полном смысле я буду им, когда моя жизнь вернется из высших сфер и вселится в тело. Оракул содержит лишь малую часть ее, поэтому я могу говорить с тобой». Эрл вспомнил, что внутри Оракула находится жизненная энергия миллионов меморов, существ-амфибий. А некоторые меморы содержат память, информацию о духе. «Зачем ты здесь?» Дэйв посмотрел на гигантскую фигуру со странной внешностью. «Я ждал тебя. У каждого своя миссия. Покидая планету, мы оставили Оракул на хранение Красным Атлантам, посвятив их в его тайну. Но мы знали, что Оракул окажется у Атланта с белой кожей. Мы знали, что судьба приведет его в эту пещеру. Оракул не должен погибнуть. Его судьба — это твоя судьба, Эрл». «Ты знаешь меня?» — удивленно воскликнул Дэйв. В ответ молчание. «Забери его. Он же принадлежит вам. Мне он не нужен!» — выпалил Эрл. «Он принадлежит сам себе. У него длинный путь, пока он не окажется на положенном ему месте. Он должен дойти до конца и выполнить свое предназначение. Ни я и ни ты не вольны изменить что-либо. Поэтому мы оставили его». «Я знаю, что он служит проводником высшей сферы для атлантов. Это есть его миссия». «Это так, Эрл, но на Арию он пришел не для этого». «Каково же его предназначение? Какая миссия, лемуриец?» «Когда-то ты узнаешь его предназначение от того, от кого не будешь ожидать. Не сейчас. Оракул не случайно находится в твоих руках. Именно тебе суждено быть последним из тех, кто владел камнем. Он уйдет, но вернется к тебе снова. Тогда тебе будет дан знак, откровение о его предназначении. Останется только правильно истолковать его. От этого будет зависеть судьба живущих на планете. Ты имеешь в виду атлантов? Я смогу с помощью оракула изменить судьбу Атлантиды? Атлантида обречена. Тогда я ничего не понимаю. Если Атлантида обречена, то чью судьбу я смогу изменить? Тогда это будешь не совсем ты. Лемуреец, ты говоришь загадками. Как может оракул вернуться ко мне, если это буду не совсем я? Не пытайся понять то, что понимать не надо пытаться. Я вижу лишь очертания будущего. У всего в этом мире своя судьба, кроме камня. Он сам и есть судьба. Ладно. Дэйв понял, что вконец запутался. Вы, сыны богов, сведущи во всех тайнах. Если оракул не должен исчезнуть раньше времени, скажи, как мне выйти отсюда, чтобы я мог унести его? Это не входит в мою миссию. Если ты не видишь выхода, это не значит, что его нет. Восмертас дебен голдаш аре. Что ты сказал, лемуриец? Это наш язык. Заклинание для открытия и закрытия доступа в высшие сферы через оракул. Им пользовались советники. Оракул можно подчинить своей воле, произнеся это заклинание, но сделать это может только тот, кто непосредственно владеет им. Сейчас доступ в высшие сферы закрыт. Советник Красных Атлантов сделал это перед тем, как передать оракул тебе. Он сделал это во благо. В настоящий момент оракул сам владелец своей судьбы. Он не подвластен никому. Он распоряжается судьбами по своему усмотрению. Пока распоряжается. Запомни это заклинание. Зачем? Так надо, Дэйв. Тебе предстоит произнести его, но надо быть осторожным. В оракуле невиданная для атлантов мощь. Надо знать время и место. Больше мне добавить нечего. Как я узнаю это? Ты поймешь сам. Дэйв посмотрел вниз. Вода все прибывала и теперь была ему по пояс. Значит, перевел разговор на другую тему Эрл, гигантский спрут принес нас сюда не случайно. Дафтофологи. Мы называли их дафтофологами. Но зачем он приносит сюда все эти корабли? Ведь атланты погибали в этой пещере. Судьба. Здесь должен был появиться ты. Эти существа были приручены нами сотни тысяч лет назад. Они охраняли наши подводные фермы от нападения гигантских плантоглотов и ихтиозухов. Мрачное море же – это одна из наших теперь запущенных ферм. Лемурийцы были полуводным народом. Мы знали, что в водах этого моря утонет корабль, на борту которого будет находиться Дэйв Бреши и Эрл. Но когда знали приблизительно? Дафтофологи живут в глубинах океана, там, куда не опуститься ни одному кораблю. Но они до сих пор исполняют нашу волю, выходя на поверхность. Они приносят все затонувшие корабли сюда. Не отчаивайся, Эрл. Эти атланты все равно погибли бы в водах Мрачного моря. Зайти же в эту залу может лишь тот, кто очистился, кто познавал суть божественного в состоянии Тори. Таких единицы в Атлантиде. Для тебя, Дэйв, сделано исключение. Оракул в твоих руках сильнее духов во плоти, защищающих эту залу от посягательств. Пока оракул с тобой, духи не причинят тебе зла. Все равно это жестоко. А кто тебе сказал, Эрл, что судьба милосердна? «Вы жалкие твари!» — воскликнул Эрл в сердцах. «Из-за какого-то камня? Ведь тот же Спрут, если он такой сообразительный, мог бы спасти всех этих атлантов!» Скулы Дэйва свело, глаза загорелись, кулаки сжались. Казалось, он сейчас набросится на окаменевшую фигуру лемурийца. «Это называется преднамеренным убийством! Вот как это называется!» — крикнул Эрл. «А еще сыны богов! Прикрываетесь высокими словами о судьбе! Вы просто убийцы!» «Твой гнев понятен мне, но ничего не изменишь», — раздалось в голове Дэйва. «Будьте вы прокляты!» — прокричал Эрл и потянулся к оракулу, чтобы выдернуть его из отверстия в чаше. «Анунаки!» — вдруг услышал Эрл. «Ты еще не все знаешь». «Что?» — рука Дэйва зависла над чашей. «Те, кто однажды уже развязал войну между Атлантидой и Бореей, попытаются это сделать вновь. Грифоны, Эти крылатые духи во плоти — их творение. Эрл отдернул руку и посмотрел в сторону чудовищ. Этих двоих и еще нескольких мы поймали в давние времена и подчинили их своей воле. Наша магия сильнее, чем магия ящероголовых анунаков, создавших их. Но есть еще несколько особей, и их уже разбудили черные жрецы талтеков по указке своих нынешних хозяев, анунаков. Эти крылатые твари видят будущее. Хозяев? Так это правда. И они еще существуют? Анунаки? Да. Как и мы, лемурийцы. Им нужен оракул. Анунакам не нужны атланты, арийцы, бореалы с севера и прочие. Им необходимы ресурсы и энергия. Значит, у живущих на планете разумных существ не должно быть судьбы. Они все должны умереть. Заполучив оракула не тайно, не показываясь на глаза с помощью его силы, сначала поспособствуют тому, чтобы война, начавшаяся в Атлантиде, переросла в войну с Северной Бореей. Атланты и бореалы уничтожат друг друга, а затем анунаки вычерпают эту планету до дна и бросят ее безжизненной. Оракула не заберут с собой. Но они не знают заклинания. Знают. Они получили это знание во время войны с нами, лемурийцами. Так вот, почему Красный Атлант отдал оракул мне. Эрл посмотрел на светящийся в чаше камень. Отчасти да. Но Фиор уже догадался, что оракул у тебя. Будет война. Твоя любовь к Арийке будет поводом для ее начала. Разбуженные черными магами грифоны помогут ему победить. Но оракул сильнее грифонов. И он у тебя. Я все сказал тебе. Пророчество о том, что любовь погубит Атлантиду. Вот в чем дело. Любовь лишь повод к войне? Да. Подожди, подожди, я еще не все. Неужели Фиор не понимает, что его используют? Он ослеплен жаждой власти и желает заполучить оракул. Анунаки не действуют напрямую, но им именно это и надо, чтобы камень оказался у Фиора. Он же, как и ты до этого момента, не подозревает об их существовании. С ними контактируют черные жрецы Талтекана. Они посредники, и они обещают Фиору трон города Солнца, а потом еще и трон Северной Бореи. И я, имея в руках оракул, смогу этому помешать? Тишина. «Эй, ответь мне, лемуриец!» Но ответа не последовало. Напрасно Эрл прождал несколько минут. Он вытащил оракул из чаши, вставил его в перстень, развернулся и побрел в сторону тоннеля. Вода набралась выше пояса и не давала быстро передвигаться. Дейв решил, что доберется до Вимая и заберет информационный лид, предварительно приказав кораблю забить его память полной информацией о себе. Кораблю-то уж точно не выбраться. Спасаться, так вместе со старым другом Комом. Лемуриец дал понять, что выход должен найтись. До входа в тоннель оставалось несколько шагов, и Дейв подумал, что быстрее будет пуститься вплавь. Он сел в воду по горло, и его обожгло ледяным холодом. Собственно говоря, у него уже давно зуб на зуб не попадал. Едва Дейв приготовился сделать первый грибок руками, как раздался потрясающий мощный взрыв. Все зашаталось, вода мгновенно вспенилась. Эрл схватился за уши руками. Сверху посыпались камни, и потолок тоннеля с грохотом и плеском стал обваливаться в воду большими каменными глыбами. Эрлу повезло, его не зацепило. Он стоял на ногах и смотрел на то место, где еще секунду назад был проход в просторную залу с двумя статуями водных людей. «Это конец», — пронеслось в голове Эрла. Теперь обвал отрезал ему дорогу назад. Он оказался в каменной ловушке без входа и выхода. «Ком», — подумал Дейв, — «мой старый друг Ком. Прости, что оставил тебя, прости, что не смог прийти к тебе. Ты верой и правдой служил мне. Прощай, Ком». Эрл в сердцах ударил кулаком по воде. Теперь каждый из них должен сам бороться за свою жизнь. Надо было что-то делать. Но что? Тело Дейва сотрясало дрожь. Ног он уже не чувствовал. Он не боялся умирать, но умереть просто так, замерзнув, было бы глупо. Сбросив мокрый плащ с плеч, он осмотрелся по сторонам. К его удивлению, он заметил, что вода стала убывать. Безучастным взглядом Эрл смотрел на завихрение маленьких водоворотов у противоположной от него стены. Дейв ждал. Ему было понятно, что образовавшийся обвал стал непреодолимым препятствием для поступающей воды, а у противоположной стены, скорее всего, в результате толчков, образовалась трещина или проход. Но куда? Скоро уровень воды в зале упал, и лишь местами остались маленькие лужи. Быстро растерев ладонями открытые участки тела, чтобы хоть как-то согреться, Эрл направился в сторону предполагаемого прохода, выставив вперед руку с горящим на пальце оракулом. Подойдя ближе, он увидел вертикальную трещину, идущую от пола до потолка залы, и отходящую от его середины вторую, идущую косо вниз. Это был фрагмент скалы треугольной формы, высотой почти с Эрла. Внизу трещина расширялась, образуя щель, в которую могла бы свободно пролезть рука. Эрл сел на колени и нагнулся посмотреть в образовавшийся проем. Там было темно. Тогда Дэйв осторожно засунул туда руку с перстнем на пальце, для чего ему пришлось лечь на пол. Внезапно в свете оракула проскользнула тень. Дэйв выдернул руку обратно. Ему показалось, что с той стороны стены кто-то есть. Он увидел чье-то лицо, и лицо это было ужасно.